причем на глазах всех прочих мастеров обеих рас. Я тебя на куски разорву, иначе я просто не достоин быть святым божественного волчьего рода». Святой хищный волк страшно заулыбался. В его сощурившихся от злости глазах мелькнула жажда крови. Шавка в человеческом обличии, а смеет называться себя наследником божественного волка. Ты даже понятия не имеешь, насколько велики небо и земля. Не уступал ему Динхая в форме бифона. Он узнал этого волка. Юноша видел его в воспоминаниях трехглавой небесной собаки. Тогда волк еще был всего лишь на пике стадии демона-властителя. Судя по всему, ему повстречалась невиданная удача. За пару дней он вдруг стал на полшага демоном святым. Возможно, все благодаря награде, которую он получил за победу на арене священной войны. В сердце Динхая закипела жажда битвы. Он и сам заслужил невиданную награду за победу на арене священной войны. После поглощения трех нефритов в камне юноша стал невероятно силен, а потому горел желанием опробовать свои силы. Демон Святой Хищный Волк был в самый раз как соперник. Убив его, Динхая не только завоюет себе уважение от прочих мастеров, но и отомстит за трехглавую небесную собаку. Прибьет двух зайцев одним выстрелом. Пока юноша размышлял, демон нанес очередной удар. Его тело разразилось сотней лучей демонического ци. Будто красные питоны, они покрыли небеса и устремились со всех сторон на Динхая. Юноша усмехнулся, открыл клюв и выпустил огонь бифона. Все вокруг заполонило плотное пламя. Бифон использовал такой же прием, когда сражался с демонами, а потому Динхая тоже мог делать как он. Заполучив кровь бифона, юноша овладел всеми божественными способностями великой птицы. Использовать их было проще простого. Бум-бум. Красное пламя закружилось по небу. Волны сильнейшей энергии заполонили небеса. Разрушительные вибрации прошлись по всей горной гряде, но у той словно была божественная сущность. Несмотря на весь этот грохот, гора осталась непоколебима. Сияющий серебром гигантский храм прочно стоял на месте. Пламя не могло подобраться к нему и на 100 метров. Все прочие воины, что собрались на площадке у храма, тоже были мастерами, а потому ударные волны совершенно их не побеспокоили. В сам последний божественный храм никто пройти не мог. Путь закрывала какая-то формация. Таинственный величественный голос сказал, что когда придет время, формация сама исчезнет и путь в божественный храм будет открыт. Внутри хранятся легендарные божественные артефакты. Они достанутся тому, кому это предназначено судьбой. Бум-бум. Битва в небесах продолжалась. Динхая, благодаря пламени бифона, которое было особенно эффективно против демонического ци, а также своей огромной силе, успешно противостоял святому хищному волку. Бесчисленные искры падали на землю. Если бы эта битва происходила во внешнем мире, то все в радиусе нескольких тысяч километров сравнялось бы с землей. К счастью, здесь, у божественной горы, ничего такого не происходило. Вершины стояли все так же ровно. Противники были примерно равны. Ни один не мог добиться перевеса. Некоторые мастера человеческой расы, что собрались у входа в храм, сперва думали помочь Динхая, но в итоге решили просто наблюдать. Разные секты конфликтовали друг с другом, но когда вставал вопрос выживания всей расы, они умели объединяться и помогать друг другу. Особенно о выживании всего человечества пеклись настоящие мастера, святые. Они очень заботились о юных гениях, а Динхая явно был из таких. Естественно, они не могли позволить, чтобы он просто так погиб. Что происходит? Святой хищный волк впадал все в больший шок. Святой демон думал, что этому мальчишке просто повезло добраться до последнего храма, и что сам волк, как новоиспеченный святой, легко с ним разделается. Тогда он припугнет остальных людей. Но в итоге все пошло не по плану. Волк натолкнулся на железную пластину. Как-никак он только недавно сделался святым и еще не до конца превратил свою энергию в энергию святого. Поэтому разобраться с Динхая оказался куда сложнее, чем волк предполагал изначально. Арх! Святой хищный волк заревел и наконец принял свой истинный облик. Он превратился в огромного красного волка размером в несколько сотен метров. На его теле было множество желтых точек, а на голове шерсти вовсе была черной как смоль. С его клыков стекала желтая, кислотная слюна. Его лапы походили на гигантские колонны. Жажда крови заполонила небеса. Битва сделалась еще отчаянней. Нельзя затягивать эту битву, как-никак он на несколько стадий сильнее меня. Запасов энергии у него больше. К тому же, если я слишком утомлюсь, то не смогу побороться за божественные артефакты. Мысленно решил Динхая. Постепенно истинное пламя бифона, гремящее как вихрь по небесам, стал отступать. Юноша прекратил трансформацию короля людей и вернулся в человеческое обличие. Огонь Бифона разом впитался в его тело, как вода в губку. В небесах нависла тишина. Вскоре в руках Динхая возникла треснувшая демоническая сабля. «Хе-хе-хе-хе, вот и все, мальчишка. В форме Бифона у тебя были шансы выжить, но похоже у тебя больше нет сил поддерживать трансформацию. Пришло время умереть». Святой хищный волк засмеялся. Он подумал, что Динхая вышел из трансформации потому, что растратил все свою ци. Вдруг среди монстров, что собрались у входа в храм, предок клана Черного Волка что-то заметил и вскрикнул. «Это он, брат, берегись, это сабля!» Не успел его голос затихнуть, как вдруг по небу промелькнуло ослепительное лезвие. Его сияние напоминало сияние первозданного хаоса, будто именно с таким блеском появился весь мир. Время замедлилось. Даже собравшиеся у входа в храм на какое-то время замерли от удивления. Многие из них не могли поверить собственным глазам. Им казалось, что перед ними разыгрывается иллюзия. Спустя мгновение свет исчез. Динхая все еще стоял посреди неба, сжимая в руках свой клинок. Треснувшая демоническая сабля в какой-то момент стала целой. Лезвие сделалось длинной в несколько десятков метров. Треснувшие фрагменты притянула друг к другу невидимая энергия. На сабле появился огромный красный знак, наполненный аурой хаоса. Из лезвия сочилась высшая аура, но продлилось это недолго. Спустя мгновение красная энергия развеялась, сабля потухла. Уделенное лезвие растаяло и клинок вернулся в прежнее, наполовину разбитое состояние. Подул ветер, бум. Волк начал разваливаться, как огромная песочная статуя, на которую подул ураган. Его гигантское тело рассыпалось на кусочки, которые посыпались на землю, но не долетев до нее превратилось в серый пепел и развеялись. Волк превратился в облако черного тумана. Его прах покрыл серебристую горную вершину. От происходящего у всех собравшихся затрепетали сердца. В случившееся сложно было даже поверить. Величественный демон на полшага в стадию святого, великий мастер, достойный всеобщего почтения, превратился в пепел. Даже его душа не смогла сбежать. По сердцам всех мастеров у храма будто ударили молотом. После становления святым воин обретал почти что несокрушимое тело. Он мог жить тысячи лет и был почти что на вершине мира. Его воле подчинялись бесчисленные толпы. Многие только и мечтали о том, чтобы сделаться святыми, но лишь поистине великие гении могли этого добиться. Но только что демон на полшага в стадию святого просто взял и погиб. Ужас, шок, бред. Эмоций воинов было не передать. Те, кто увидел в Динхае гения и думал, как бы его спасти, даже представить не могли, что в итоге все так обернутся. Предок Черный Волк глубоко вдохнул. Он и сам недавно сражался с Динхая и с тех пор мечтал, как бы снять с этого мальчишки кожу и стереть его кости в порошок. Волк особенно хорошо запомнил саблю Динхая. Это оружие явно не было обычным. Сражаясь со святым хищным волком, Динхая почти сразу принял форму Бифона, а потому предок Черный Волк его сразу не узнал. Только теперь он увидел в нем того самого мальчишку. Предок Черный Волк и Святой Хищный Волк происходили от одного клана Божественного Волка. Черный Волк хотел предупредить своего сородича об опасности, но в итоге сабля оказалась даже страшнее, чем он предполагал. Глава 741. Вход в последний божественный храм. Одного удара сабли хватило, чтобы убить демона на полшага в стадию святого. Что это за оружие такое? Это было просто невероятно. Когда все присутствующие оправились от шока, они сразу же сосредоточили взгляды на демонической сабле в руках Динхая. Многие смотрели на нее с нескрываемой завистью, только и мечтая о том, как бы ее забрать. Возможно, если пропитать ее силой святого, то с нею в руках они станут непобедимы. Возможно, даже сами божества тогда будут их уважать. Тем не менее, было непонятно, сколько еще раз ее Динхая может разразиться такой силой, а потому никто не смел ничего делать. Меж тем юноша сразу же принялся обращать цель, да чтобы его аура не ослабевала. На удар сабли ушло почти 70% ци огня из его грудного дантеня. Снова Динхая такую атаку провести не мог. К счастью, этот удар получился очень даже впечатляющим. Юноша моментально убил святого хищного волка и шокировал всех прочих мастеров. Многие явно замышляли теперь против него недоброе, и все же юноша заработал право стоять с ними в одном ряду. Динхая медленно опустился на землю и спокойно осмотрелся. Всего у входа в храм стояло 16 воинов, половина люди, половина – демоны. Это показывало, что демоны хоть и могли брать количеством, но среди людей было не меньше великих мастеров. Обе расы могли сражаться на равных. Именно поэтому спустя столько священных войн человечество до сих пор существует. Тиньшу Динхао в толпе не нашел, зато увидел два знакомых лица. Предка черного волка и таинственного юношу с веером. Динхао не знал, на какой тот бы стадии культивации, но раз он смог добраться до сюда и встать в один ряд со святыми, значит сил ему было не занимать. Кроме того, юноша нашел ту самую мисс, о которой ему говорил Арнольд. Она была очень привлекательной юной девушкой. Ее броня была красной, а кожа белоснежной. С ног до головы ее укутывала неописуемая аура. И темперамент, и красота этой девушки были невероятны. Ее брови были слегка приподняты, а в прекрасных глазах быстро вихрился пугающий красный туман. Временами он выходил за границы ее взгляда, и тогда казалось, что он может поглотить саму душу. Согласно легендам, такой взгляд был у монстров, которые убили более миллиона. Мстительные души создавали вокруг них ауру смерти, и убийцы начинали напоминать королей мира мертвых. Красный туман вокруг девушки был признаком той самой ауры смерти. Она явно была жестокой, беспощадной убийцей. Какая сильная аура смерти, она убила по меньшей мере 10 тысяч душ. Кто бы мог подумать, что у кого-то такого юного может быть такая сильная призрачная аура. Дин Хао слегка нахмурился. Вдруг прекрасная девушка почувствовала его взгляд. Она повернулась к юноше и резко уставилась в него своим яростным взглядом. Постепенно уголки ее губ приподнялись. Улыбка эта была игривая, но явно не дружелюбная. Юноше даже показалось, будто два холодные лезвия нависли у его шеи. Он впервые испытал такой яростный взгляд. Осмотрев Дин Хао, девушка перевела взгляд к серебристому последнему божественному храму. Видимо, ее не особо впечатляла недавно показанная Дин Хао сила, и она до сих пор не считала его равным соперником в борьбе за божественные артефакты. Юноша заметил возле девушки красного поросенка. Поразительно, но на голове у него блестела золотая медаль размером с детскую руку, а сам он был одет в красный набрюшник. Поросенок лениво смотрел прищуренными глазами по сторонам и выглядел при этом совсем беззаботно, словно ни во что не ставя мастеров вокруг. Какая странная девушка. Дин Хао вспомнил просьбу Арнольда и покачал головой. Похоже, ей не понадобится помощь. Вдруг хлынула волна мощнейшей энергии. С вершины горы к храму опустился радуга. Прибыл еще один великий мастер. Спустя мгновение в небе вновь зазвучал величественный голос с арены священной войны. Пришло время храму открыться. Лишь избранные получат божественные артефакты. Голос затих. Жух, жух, жух. Вся серебряная вершина вдруг задрожала. Серебристое сияние вокруг божественного храма постепенно развеялось. Показался сам древний храм. Оказывается, он представлял собой огромную серебряную голову. Выглядела она очень реалистично. Вратами в храм служил ее рот. Он был открыт, но что там внутри разглядеть было невозможно. Все покрывала сплошная чернота. Дорога внутрь напоминала спуск в подземный мир, и даже казалось, что если вступишь на нее, пути назад уже не будет. Выглядело это очень странно, и все же никто из мастеров даже не замешкался. Стоило проходу открыться, и все собравшиеся превратились в сгустки света и хлынули внутрь. Дин Хао не исключение. Стоило ему войти внутрь, как юношу окутала сплошная тьма. Он сразу же насторожился и достал ржавый меч. Тем не менее, никакой враждебной энергии вокруг не было, лишь совсем блекло светящиеся белые колонны, поддерживающие потолок в форме купола. Пол был неровным, он напоминал неожиданно застывшее море. Он был темно-красным. Точно определить материал, из которого он состоял, было невозможно. Во всяком случае, он был крайне твердым. Когда Дин Хао вошел в главный зал, юноша вдруг обнаружил, что остался совсем один. Прочие мастера куда-то запропастились. Дин Хао поднял голову и присмотрелся. Зал был довольно обширным. Купольный потолок был волнистым. Напротив входа в храм располагалось два проема диаметров в 10 метров. Куда они вели, было непонятно. Внутри была сплошная тьма. Дин Хао достал из артефакта хранения Си Юэ, черного щенка и маленькую бабочку. Апчхи, где это мы? Неужто тот самый легендарный последний божественный храм? А почему здесь так темно? Где божественные артефакты? Си Юэ чихнул и начал бешено озираться, выискивая сокровища. Черный щенок и маленькая бабочка присели на плечи Дин Хао. Он зашагал вглубь главного зала. Было и вправду темно. Дальше главный зал сужался, но и поднимался. Дин Хао пошел два красных сталактита, напоминающие столпы, и оказался в просторном туннеле. Пол здесь был неровным, то поднимаясь и то опускаясь, как волна. Примерно через 100 метров он уходил вниз почти под 90 градусов, словно уводя в бездонную пропасть. Сиюэ правильно заметил, что-то с этим местом не так, не похоже, чтобы здесь когда-то жили небесные бессмертные. Наоборот, витает какая-то злая аура, хотя в саду все было наоборот. Дин Хао задумался, немного помявшись, он все-таки прыгнул в пропасть. Возле ушей юноши засвистел ветер, но опасности Дин Хао не почувствовал. «Мяу, подожди меня, питомец-человек! Мяу, совсем ты своевольным стал, нашел себе новых друзей, а старых совсем забыл. Я таких, как ты, не люблю!» Сверху зазвучал голос толстого кота. Тот расправил лапы и начал медленно парить вниз, корректируя направление падения хвостом. Дин Хао решил не замедлять спуск. Спустя примерно минуту они долетели до конца туннеля. Дин Хао сразу осмотрелся, как опустился на землю. Вокруг все было темно-красным и еще более неровным, чем в прошлом помещении. Тут и там выпирали красные камни. Место казалось каким-то странным. Оно было очень большим, так что края было даже не разглядеть, и напоминало внутренность полой горы. С виду все вокруг было естественно происхождение. Странно, Дин Хао все еще не чувствовал никакой ауры. В течение следующего часа он обыскал помещение, в которое оказался, но ничего не нашел. Никаких следов божественных артефактов тут не было, только темно-красные стены. Зато юноша обнаружил в стенах несколько сотен круглых туннелей, которые вихляли непонятно куда, образуя лабиринт. Так вот, значит, так выглядит последний божественный храм. Дин Хао показалось, что здесь что-то не так. Маленькая бабочка взмахнула своими разноцветными крыльями и присела на голову юноши. Вдруг ее крылья ярко загорелись, освещая пространство в радиусе пары сотен метров. Тени сразу же развеялись. «Спасибо, маленькая бабочка!» Дин Хао улыбнулся. Он увидел в стене круглой комнаты еще один туннель, намного больше, чем остальные. Он тоже уходил в сторону и вел непонятно куда. Юноша постоял перед ним и напряг искусство победы. Интуиция подсказывала Дин Хао, что это не самый лучший путь, но что он все же будет предпочтительнее, чем сотня маленьких туннелей. Юноша подумал и решил пробудить золотой шарик в своем подсознании. Возможно, небесный взгляд здесь поможет. Но вдруг, аф-аф, аф-аф-аф, все время хранивший тишину щенок неожиданно залаял. Он спрыгнул с плеча Дин Хао и побежал направо. «Черныш, вернись!» Дин Хао перепугался. Храм был очень запутанным, он представлял собой самый настоящий лабиринт. Если щенок тут потеряется, найти его будет очень непросто. Аф-аф-аф, щенок пробежал пару метров, запрыгал на месте, вернулся, укусил Дин Хао за ногу и начал его куда-то тянуть. Юноша удивился. Он понял, что щенок хотел ему сказать. «Черныш, хочешь, чтобы я пошел за тобой?» Аф-аф-уф. Дин Хао задумался. Неужто щенок что-то нашел? Согласно легендам, у трехглавой небесной собаки великолепный нюх на сокровища. Ее взгляд может видеть сквозь небо и землю. Маленький щенок хоть и не унаследовал силу родословной, но все-таки поглотил эссенцию своей матери. Возможно, она помогла ему восстановить некоторые утраченные способности. Глава 742. Плита небесной сансары. Может, щенок что-то нашел? Апчхи. Мяу, мяу, мне кажется, там будет что-то хорошее. Апчхи. Сиюэ чихая поддержал действия черного щенка. Когда-то, когда Дин Хао охотился на демонов на горной гряде снежного дракона, черный кот помогал ему, выискивая монстров. Тогда у кота был настоящий талант ищейки, но затем Сиюэ растолстел, и эта его способность просто исправилась. Дин Хао предполагал, что нюх кота действовал только на съедобные вещи. Если что-то нельзя было съесть, то он этого просто не замечал. Но почему тогда Сиюэ тоже что-то унюхал? Неужто среди так называемых трех божественных артефактов есть что-то съедобное? Юноша решил проследовать за черным щенком. Тот шел впереди. Маленькая бабочка летела за ним, освещая дорогу. Все вместе они пришли к туннелю у правой каменной стены. Сиюэ все это время продолжал чихать, боязливо и ненавистно поглядывая на маленькую бабочку и таща свой хвост по земле. В туннеле оказался самый настоящий лабиринт. Через пару километров ходьбы возникла первая развилка. Черный щенок принюхался и без промедлений выбрал направление. Дин Хао шел за щенком. Спустя примерно 2 часа Дин Хао и щенок прошли уже довольно далеко. Из-за постоянных поворотов юноша совсем потерялся. Снова и снова перед ними появлялись новые развилки, но щенок каждый раз уверенно выбирал одно из направлений. Все это время юноша терпеливо следовал за щенком, стараясь не прерывать его. Раз уж он решил повериться в щенка, то верить надо до конца. Маленькая бабочка была просто неутомимой. Он порхала туда-сюда, то садясь на плечо Динхао, то на спину собачки. Своим сиянием она освещала окружающее пространство, окрашивая его в иллюзорную палитру сновидения. Вдруг Динхао напрягся. Он почувствовал какую-то энергию впереди. Она была очень слабой, почти незаметной. Если бы не развитое искусством победы духовное сознание, юноша бы никогда ее не заметил. Откуда-то спереди будто дул ветерок, такой слабый, что не мог потревожить даже волосок. И все же там явно что-то было. У этого чего-то была очень странная аура, даже божественная. Наверное, это тот самый божественный артефакт. У Динхао вздрогнуло сердце, когда он об этом подумал. Неужто щенок учуял божественный артефакт? Как это у него получилось? Чем ближе они подходили, тем более отчетливее становилась аура. К тому же Динхао заметил, что постепенно в туннеле начали появляться лучи света. Сперва они были совсем блеклыми, но чем дальше юноша шел, тем ярче они загорались. Их сияние было золотистым, возвышенным. Темно-красные стенки туннеля стали кристально чистыми, чуть ли не полупрозрачными. Они напоминали красный нефрит. Хлынула чистая, благородная аура. Черный щенок возбужденно залаял, аф-аф-аф, и побежал вперед. Больше никаких развилок не было, сияние все разгоралось. Стенки туннеля сделались почти прозрачными. Это же, мистические камни наивысшего качества. Осмотрев стены, воскликнул удивленный Динхао. В красных стенах туннеля заключалась огромная энергия. Динхао еще никогда не видел настолько качественных мистических камней. Даже те, что юноша обнаружил на обратной стороне горы Пытливого Меча, немного уступали здешним в чистоте. Стены туннеля состояли из чистейшей древней энергии. В них не было ни капли примесей. Достаточно было к ним притронуться, чтобы почувствовать огромную энергию внутри, но поглотить ее было нельзя. Какая-то странная мембрана света покрывала все стены. Из-за нее впитать их энергию было невозможно. Динхао несколько раз попробовал и сдался. Мембрана была чрезвычайно крепкой. Юноша даже попытался прорезать ее демоническим мечом и ржавой саблей, без пробуждения их силы, естественно, но ничего не вышло. Си Юэ взволнованно запрыгал и замяукал, когда понял, что вокруг него такие ценные мистические камни. К сожалению, как ни пытался он добраться до них своими когтями, как ни кусал клыками, те не поддавались. Близость и одновременная недоступность деликатеса сводили кота с ума. Аф-аф-аф, уф. Черный щенок затопал и начал подгонять Динхао. Юноша взял кота на руки и пошел за собачкой. Вскоре туннель закончился. Спереди засияли ослепительные лучи нежного молочного света. Динхао и остальные оказались в просторной комнате. Стены были золотистыми, пол тоже словно был вылит из чистого золота. Все вокруг ослепительно сияло. В сотни метров над землей будто солнце горел сгусток серебряного света. Его лучи покрывали все вокруг. Энергия, которую почувствовал Динхао, исходила именно от этого сгустка. «Неужто это легендарный божественный артефакт? Какой из трех?» – спросил шокированный юноша. Он распространил свое духовное сознание и прощупал всю комнату. Она была радиусом в несколько десятков километров. Никаких формаций или ловушек рядом не было. Взявшись одновременно за ржавый меч и демоническую саблю, Динхао медленно подлетел к сгустку света. Юноша был предельно настороженным. Очень часто самое критическое время наступает в самом конце. Если перед тобой божественное сокровище, то нужно быть особенно внимательным. Удача может в любой момент превратиться в трагедию. Подобравшись к сгустку света, Динхао обнаружил, что тот был довольно большим. Его радиус составлял примерно 100 метров. Пенг, пенг, пенг, пенг. Из него раздавался звон. Он напоминал стук сердца. Странно. Динхао еще сильнее насторожился. Он чувствовал, что чем ближе подходит к серебряному свету, тем сильнее на него давит невидимая энергия. Она не была особенно сильной, но вызывала резкое удушение. Юноше даже приходилось полагаться на силу ржавого меча, чтобы продолжать продвигаться вперед. Через ослепительный серебристый свет проглядывался силуэт светящегося объекта. Это был большой кокос цвета нефрита, который то увеличивался, то медленно сжимался. Ритмичный шум происходил именно от этого сжатия и раздувания. Божественный артефакт – это огромный кокос. Динхао даже растерялся. Тремя божественными артефактами были пески времени, плита небесной сансары и подавляющая бога печать. Кокоса среди них не числилось. Может, он ошибался, и это не божественный артефакт, а какое-то другое сокровище последнего божественного храма. Хаэм, стоп. Дин Хаэ задумался и вдруг обнаружил, что посередине белого кокоса сияли 6 разноцветных огней. Божественная аура, которую нащупал юноша, исходила от них. Они были далеко не такими яркими, как странный серебристый кокос. Может, настоящий божественный артефакт как-то связан с этими огнями? Предположил юноша. Он подлетел к серебристому кокосу и попробовал тот на ощупь. Кокос оказался очень мягким. Юноша поднял ржавый меч и начал резать кокос. Внутри тот напоминал сухой хлопок. Мякоть была светлой, но безжизненной, словно сгнившее древо. Постепенно Дин Хаэ прорезал путь к центру кокоса. Там его наконец встретили 6 странных огней. «Что это?» – удивился юноша. Источниками 6 огней оказались одинаковые прямоугольные пластинки. Никаких особенных узоров на них не было. Наоборот, они выглядели очень просто. Каждый был размером с ладони и сиял собственным светом. Серебряным, красным, желтым, серым, лазурным или черным. Из них исходили волны странной энергии, в которой чувствовалось что-то божественное. Это артефакты, те самые легендарные артефакты, вряд ли, этих штук 6, в то время как артефактов должно быть 3, если только легенда не врет. К тому же маловероятно, что все артефакты выглядят одинаково. Дин Хаэ попробовал притянуть разноцветные карты к себе. Юноша думал, что те будут сопротивляться, но к его удивлению все прошло как по маслу. Карточки прилетели ему прямо в руки. Дин Хаэ попробовал закачать в них свое ци. В следующую секунду произошло невероятное. Все 6 карт взмыли в небо, зазвенели, динь-динь-динь и собрались воедино. Они образовали плиту в 30 сантиметров диаметром. Затем каждая карта загорелась собственным светом. Одновременно 6 различных сил высвободилось из получившейся плиты. Серебряная энергия была возвышенной и элегантной, красная – яростной, как жажда схватки, зеленая – спокойно, мирной, лазурная – ловкая и хаотичной, серия – холодной, как лед, даже одинокой, а черная знаменовала ужас, сковывающий сердце страх. 6 огней, 6 разных аур. Взгляд Дин Хаэ сосредоточился на шестицветном пламени. В голове юноши будто промелькнула молния. Он вдруг понял, какой именно это артефакт. Плита небесной сансары. Только у нее должна быть форма плиты. Кто бы мог подумать, что на самом деле она состоит из 6 кусочков. Раз это божественный артефакт, значит, в нем должна быть великая сила. Но какая? У юноши вздрогнуло сердце. Плита небесной сансары приземлилась в его руку. Он попробовал войти в нее духовным сознанием, но ничего обнаружил. Никакого магического духа. Глава 743. Второй божественный артефакт, подавляющая бога печать. После всех своих попыток Дин Хаэ понял ли то, что если закачать в плиту небесной сансары достаточно ци, та начнет светиться 6 цветами. Больше она ничего не делала. У этого света не было никакой атакующей силы. Его предназначение оставалось неясным. Слегка освоившись, юноша научился вызывать каждый отдельный свет. Но на этом его умения закончились. Как атаковать с помощью этого божественного артефакта Дин Хаэ не понял. В итоге истинные силы плиты небесной сансары остались для него загадкой. Может, я просто слишком слаб, чтобы пробудить силу божественного артефакта? У Дин Хаэ были подозрения, что все упирается в слова сансара, но найти точный ответ он так и не смог. Нужно будет спросить предков меча и сабли. Старые монстры наверняка что-то знают. Кто бы мог подумать, что я так легко раздобуду один из 3 божественных артефактов. Но как мне взять его с собой? Вряд ли божественный артефакт можно засунуть в кольцо хранения. Неужто мне его в руках нести? Стоило Дин Хаэ об этом подумать, как 6 разноцветных карт вдруг исчезли. Юноша удивился, но сразу же обнаружил, что в его духовном сознании стало на вещицу больше. Он увидел, что небесная плита сансары превратилась в 6 сгустков света и мирно уселась в уголке его духовного сознания. Меж тем золотой шарик тоже сменил местоположение. Он улетел в сторону, будто бы испугавшись 6 огоньков. «Отлично, еще один незваный гость в моем духовном сознании». Хорошо происходящее или плохо юноша не знал. Дин Хаэ поэкспериментировал и понял, что стоит ему пожелать и плита небесной сансары появиться у него в руке. Ее можно было свободно перемешать в духовное сознание и наружу, что было очень удобно. Жаль только, что как ее использовать было неясно. И почему Тиньшу всегда нет, когда он так нужен? Он постоянно только и говорил, что о божественных артефактах. Наверняка он бы что-то знал. Хаэм, Дин Хаэ вернул плиту в своем духовное сознание и вдруг обнаружил, что в какой-то момент огромный белый кокос начал распадаться. Он сыпался слой за слоем, рассыпаясь на снежинки и разлетаясь по небу белой метелью. Похоже, этот светящий кокос был нужен, чтобы сохранить плиту небесной сансары. Наверняка это ценнейшее сокровище. Жаль, что почти всю свою энергию оно уже израсходовало. Его жизнь закончилась, догадался юноша. Он спустился на землю и было собирался поднять один из белых кусочков, чтобы внимательнее рассмотреть, как вдруг все вокруг покрыло слепительный серебряный свет. По комнате растеклись лучи молочно-белого сияния. Спустя пару секунд оно погасло, и все кусочки кокоса исчезли. Что за? Дин Хао сильно удивился. Такого юноша уж точно не ожидал. Казалось, только что затихла беззвучная мелодия. Без сияния серебристого кокоса комната сразу потемнела. К счастью, стены были сделаны из мистических кристаллов наивысшего качества, а потому какой-то свет все-таки был. Дин Хао еще раз обыскал комнату, но ничего не нашел. Никаких прочих сокровищ здесь не было. Похоже, остальные два божественных сокровищ расположены в другой части храма. Стены комнаты представляли собой мистические камни высшего качества. К сожалению, забрать их было невозможно, не пропускала прозрачная мембрана. Кроме того, в стенах было вырезано множество туннелей. Куда они вели, непонятно. Аф, уф, уф, аф, аф, аф. Вдруг на какое-то время успокоившийся черный песик снова что-то унюхал и затряс носиком. Щенок сразу же подбежал к Дин Хао и показал юноше, чтобы тот шел к одному из туннелей. Дин Хао немного помялся и сразу за щенком не последовал. Все-таки нельзя быть слишком жадным. Он уже заполучил себе божественный артефакт, этого должно быть достаточно. С другой стороны, если у щенка и вправду нюх на сокровища, то вполне вероятно отыскать в лабиринтах последнего божественного храма и остальные ценности. А если получится собрать все три божественных артефакта? У Дин Хао потекли слюни, когда он об этом подумал. Это Сиюэ так плохо на него влияет? Щенок побежал по туннелю как по собственному дому. Маленькая бабочка грациозно порхала туда-сюда, освещая Дин Хао дорогу. Сиюэ, чихая, пошел прямо за ними. Кот надеялся на сокровища, но ничего не получил. Его это сильно разозлило. Сиюэ твердо решил, что когда собачка в следующий раз учует божественный артефакт, он не будет медлить, а возьмет его себе, прежде чем это успеет сделать Дин Хао. «Мяу, я здесь главный, мальчишка Дин просто мой питомец, почему это ему достался божественный артефакт? Мяу, нечестно!» Тихо негодовал Сиюэ. Кот шагал все быстрее. В какой-то момент он обогнал Дин Хао и пошел прямо за черным щенком. Прошло примерно полчаса. Дин Хао снова почувствовал ауру божественного артефакта. Тот был совсем неподалеку. Постепенно начали проявляться лучи света. Нежное сияние покрыло коридор. Каменные стены вновь перешли в стены из мистических кристаллов. Сиюэ сосредоточился в ожидании заветного момента. Наконец Дин Хао и остальные встали у последнего перекрестка. Черный щенок громко залаял и кинулся вперед. «Мяу, ха-ха, вот он, шанс!» Сиюэ засмеялся в предвкушении, ускорился и словно белая молния полетел вперед. Он пронесся по туннелю, сверкая серебром, как рыба, которую выпустили в реку. «Аф, уф-уф!» Щенок удивленно посмотрел ему в спину. «Какой жадный кот!» Дин Хао сразу понял, что задумал Сиюэ, но решил не мешать ему. «В конце концов, неважно, кот получит артефакт или сам юноша». Дин Хао уже давно начал считать толстого кота членом своей семьи, братом. Но вдруг, мяу, раздался жалобный писк, и Сиюэ стремительно полетел назад. Кот врезался о стенку туннеля, вытянул все четыре лапы и начал медленно сползать вниз. «Что случилось?» Дин Хао удивился. «Мальчик Дин, ты чего смотришь? Быстро, беги, хватай божественный артефакт. Там куча воинов сражаются за подавляющую бога печать. Не дай им забрать ее себе». У Сиюэ все еще двоилось в глазах, но даже в таком состоянии кот умудрился поднять голос. «Кто-то нашел следующий божественный артефакт раньше, чем они». Дин Хао сперва растерялся, но вскоре понял, что в этом нет ничего удивительного. В последний божественный храм вошли великие мастера и невероятные гении. Силы, всяческих приемов и удачи таким людям было не занимать. Раз самому Дин Хао повезло найти плиту небесной сансары, значит и другие могли что-то уже обнаружить. Нужно посмотреть, что там происходит. Дин Хао закинул щенка и маленькую бабочку в кольцо хранения, чтобы те ненароком не пострадали в битве мастеров, достал ржавый меч и молнией ринулся вперед. «Ха, еще один, проваливай, если хочешь жить, подавляющая бога печать будет моей!» Загремел яростный крик, после чего настоящим цунами хлынула страшная демоническая ци. Дин Хао ударил кулаком. В районе спины юноши заревел пурпурный дракон. Превратившись в сгусток света, он встретил напор демонического ци. По части физической силы юноша был одним из сильнейших среди всех, кто вступил в последний божественный храм. Мощный кулак разорвал пространство, попутно приковав к себе многочисленные взгляды. Вокруг простиралось пространство, аналогичное прошлому. Здесь блестели те же белые лучи света. В центре же комнаты горел красный шар. Он походил на миниатюрное солнце. Из него исходили волны божественной силы. Сердце юноши вздрогнуло. Это точно был еще один божественный артефакт. Спустя секунду Дин Хао присмотрелся и увидел, что рядом с артефактом парила прекрасная фигура. Она была в процессе какой-то церемонии. Это была та самая высокомерная девушка, источавшая густое убийственное намерение. Так называемая мисс глупого гиганта Арнольда. Она стояла прямо у артефакта. Судя по словам демона, который мгновение назад попытался остановить юношу, этим артефактом была запечатывающая бога печать. В соответствии с названием она представляла собой квадратную печать. На ней были вырезаны два слова: «Подавление божества». В этой печати явно была заключена невиданная мощь. Даже божественная энергия, исходившая из печати, была сильнее, чем энергия плиты небесной сансары. Появление Дин Хао временно прекратило битву. Всего в комнате собралось примерно 6 мастеров. Среди них был демон святой золоточешуйчатый кровавый аллигатор. Он был просто гигантским и походил на золотой холм. Все его тело покрывали золотистые чешуйки. Его пасть была забита острыми как сабли клыками, а глаза сияли красным. Он источал жажду крови, от которой по всему телу пробегала дрожь. Именно аллигатор отбросил Сиюя и попытался преградить путь Дин Хао. Глава 744. Четыре святых демона. Кроме аллигатора было еще 3 могущественных демона, каждый на стадии святого. Гигантская красная коза в углу, блестящий кровавым блеском богомола и странное создание с телом гибким как у змеи, но головой дракона. Против 4 демонов сражалось 3 человека. 2 из них особенно привлекли внимание Дин Хао. Они очень походили на Арнольда, которого юноша встретил на арене священной войны. Их мускулистые тела были будто вырезаны топором. Они выглядели как нерушимые горы. С ног до головы их покрывали многочисленные лазурные татуировки. Они распространялись даже на лысые головы гигантов. Те были ранены, но не в сражении за подавляющую бога печать. Они только старались не подпускать к ней демонов. Третьим воином был мужчина средних лет, чем-то походивший на ученого. Вокруг него развивалась просторная белая мантия. Его можно было принять за призрак. По какой-то причине он совсем не участвовал в бою, а просто мирно наблюдал за происходящим, стоя в сторонке. «Ты», завидев Дин Хао, золоточешуйчатый кровавый аллигатор вскрикнул. Юноша произвел неслабое впечатление, прирезав святого хищного волка одним ударом сабли. Разрушительная сила демонической сабли сильно напугала всех демонов. Меньше всего кровавый аллигатор ожидал, что в самый критический момент объявится этот проклятый дьяволенок человеческой расы. Неважно кто это, в любом случае мы не можем допустить, чтобы подавляющая бога печать досталась людям. Прошипел блестящий как сталь святой богомол. Сперва разберемся с людьми, а потом уже между собой решим, кому достанется печать. Именно, сперва убьем людей. Кивнула огромная красная овца. Ха-ха-ха, так чего мы ждем? Вперед, прибьем их, пока еще кто-нибудь не объявился. Демон с головой дракона и телом змеи засмеялся и резко кинулся на одного из гигантов, покрытых лазурными татуировками. Дракон, тигр, кит, выкрикнул разъяренный гигант. Татуировки на его теле засияли, спустя секунду белый тигр, лазурный дракон и гигантская рыба материализовались из его татуировок и встали на пути демона с головой дракона. Умрите! Блестящий металлическим блеском святой богомол тоже ринулся в битву. Он завозил своими острыми лапами по пространству. Раздался грохот, будто в мир спустилось божество грома. Богомол напал на второго гиганта. Черная черепаха, красная птица, закричал второй гигант и тоже высвободил силу своих татуировок. Огромная черная черепаха заслонила путь демону святому стальному богомолу. В то же время в нескольких сотнях метрах в небе закричала пылающая огнем красная птица. Ярко засияв пламенем, она кинулась в демона святого. В глазах золотого аллигатора и красной козы промелькнул странный блеск. Оба демона одновременно взмыли в небо. Не дайте этой дьяволице заполучить силу подавляющей бога печати. прокричал святой кровавый аллигатор. На Динхао демоны не обращали внимания. Меж тем мужчина средних лет в белой мантии все так же мирно стоял в уголке. Его тоже все игнорировали. Динхао глубоко вздохнул, поднял ржавый меч и кинулся в битву. Неважно, кто в итоге получит подавляющую бога печать, главное, чтобы это был не демон, иначе погибнет множество невинных людей. Если в каком-то регионе бескрайнего континента нарушается баланс и демоны чувствуют превосходство, людей, проживающих на этой территории, ждет настоящая бездна отчаяния. Подавляющая бога печать была божественным артефактом, она уж точно могла нарушить баланс. Ржавый меч засиял будто радуга. Динхао в мгновение ока нагнал кровавого аллигатора и красную козу. «Мальчишка, много ты о себе возомнил. Думаешь, что если смог убить идиота на полшага в стадию святого, то сможешь потягаться с нами, настоящими святыми?» Золоточешуйчатый аллигатор замахнулся и рубанул огромным топором. Бум! Меч и топор столкнулись. Динхао и аллигатор полетели в разные стороны. Юноша обладал огромной физической силой, в то время как аллигатор был святым. Столкновение получилось равным. Красная коза не обратила на это внимания и ринулась к прекрасной девушке в красном платье. Коза понимала, что сейчас важнее всего было помешать ей поглотить силу подавляющей бога печати. В противном случае, даже перебей они всех прочих людей в комнате, демонам все равно не сдобровать. Пошел прочь. Один из гигантов, сражавшихся с богомолом, протяжно заревел и как бешеный лев ринулся в небеса. Его рука задрожала, ее обвил огненный питон, который сразу же преградил красной козе дорогу. «Не мешай!» — коза закричала, слегка вздрогнула и прорвалась через питона. Тот рассыпался на искры. «Хе-хе-хе-хе, забыл, кто твой соперник, позволь тебе напомнить». Стальной богомол пугающе ухмыльнулся и снова связал гиганта битвой. Демоны святые были очень сильны. Гигант хоть и могли призывать с помощью своих татуировок ужасную звериную силу, но сами еще святыми не были. Каждому из них едва удавалось удерживать одного святого демона. Связать боем сразу двух было невозможно. Оба гиганта, судя по всему, были слугами красивой девушки. На входе в последний божественный храм Динхао их не видел. Как они сюда попали? Они были довольно сильны. Динхао упорно сражался с золоточешуйчатым кровавым аллигатором. В отличие от святого хищного волка, который был только на полшага в стадию святого, аллигатор был демоном святым один го этапа. Вся его энергия уже стала энергией святого. Его удары могли сотрясать моря и океаны. Его мощь подавляла будто горная гряда. Динхао держался благодаря ржавому мечу в одной руке и демонической сабле в другой. «Ха-ха-ха, мальчишка, если больше ты ни на что не способен, тогда хватит мешать. Сядь в сторонке и смирно дожидайся смерти». Облегченно засмеялся кровавый аллигатор. Похоже, святому хищному волку просто не повезло. Аллигатор точно загнал мальчишку в угол, но тот до сих пор не использовал свою дьявольскую саблю. Это подтверждало первоначальное предположение аллигатора о том, что мальчишка не мог применять ее огромную силу постоянно. «Можешь сам попробовать усадить меня», — Динхао усмехнулся. Когда юноша одновременно использовал меч и саблю, его сила возрастала в разы. К сожалению, у Динхао не было никаких умений, которые сочетали бы силу меча и сабли. Левой рукой он применял саблю 24, а правый меч 24, но Динхао никак не удавалось достичь между ними гармонии. Не было истинного единения меча и сабли. Бум! После очередного противостояния Динхао снова откинуло назад. С течением битвы юноша опускался все ниже. Кровавый аллигатор обладал силой святого. Если бы не нефриты в камне, которые поглотил Динхао и которые усилили почти 100 его костей, тело юноши бы давно не выдержало и превратилось в порошок. Тем не менее, тот сохранял спокойствие. Все это было в рамках ожидаемого. Динхао хоть и стал намного сильнее, но все еще не был на одном уровне с величественными святыми. То, что юноша смог так долго продержаться, уже было поводом для гордости. Как-никак сам он все еще был королем боевых искусств. Каждый раз, когда ситуация становилась критической, Динхао пробуждал силу ржавого меча. Вскоре золоточешуйчатый кровавый аллигатор понял, что меч юноши был далеко не обычным. Демон святой сделался серьезным. Раньше он обращал внимание только на демоническую саблю. Кто бы мог подумать, что ржавый меч тоже окажется могущественным артефактом. Жух-жух-жух, в небе раздался грохот. Хлынула волна мощной энергии. Кто-то закричал. Святой стальной богомол раздавил огромную пламенную птицу. Та превратилась в огонь и развеялась по небу. В то же время тело черной черепахи после многочисленных атак богомола стало распадаться на части. Призвавший ее гигант закашлял кровью и упал на земь. Меж тем лазурный дракон, белый тигр и кит, которых призвал другой гигант, уже тоже были на грани поражения. Демон с головой дракона сжал их своим змеиным телом и осадил самого гиганта. «Сеньор, помогите, нельзя, чтобы подавляющая бога печать попала в руки демонов». Дин Хао послал сообщение мужчине средних лет с темпераментом ученого, который тихо наблюдал за битвой. Он был святым, а потому мог спасти положение. Тем не менее мужчина будто не услышал юношу. Его роба развивалась так, будто в нее никого не было. На лице мужчины не было никакого выражения. Он даже не пошевелился. Ци его все еще дремало. Вмешиваться в битву он точно не собирался. Ах! Первый гигант закашлял кровью, потерял равновесие и полетел назад, оставляя за собой длинный кровавый след. Игра закончилась, умри. Святой с головой дракона и телом змеи злобно усмехнулся и полетел добивать его. Но вдруг загорелся ослепительный блеск меча. Пролетев по небу, он отрубил демону его драконью голову. Этот меч возник словно из ниоткуда, будто спустившийся с неба бессмертный. Никто не заметил его появления. Даже демон святой не успел на него среагировать. Арх, кто посмел напасть на меня со спины? Голова демона с телом змеи упала на землю, но тот все еще был жив. Святого простым обезглавливанием не убить. Он может возродиться, даже превратившись в пепел. Главное у святого – его душа. Пока она цела, святой не погибнет. Вот и дракон остался жив даже после ужасающего удара мечом. Он сразу же бешено заревел. По комнате разошлась аура законов. Отрезанная голова вернулась к шее. Для любого демона святого лишиться головы было величайшим позором. Сам дракон хоть и выжил, но был серьезно ранен, пострадала его жизненная эссенция. «Я, а у тебя с этим проблемы?» – прозвучал ясный голос. Посреди комнаты вдруг слегка покачиваясь завис огромный, сапфирный меч. Пару секунд назад на его месте стоял Дин Хао. Великая техника эволюции тела меча. Дин Хао использовал технику, которую ему передал старейшина секты Лазурных Облаков, погибший в битве против секты разделяющего небеса меча. Глава 745. Четыре святых демона 2. Великая техника эволюции тела меча. Когда демоны увидели, как меч медленно превращается назад в человека, все они сильно удивились. Демон с головой дракона и телом змеи даже испуганно зарычал, когда понял, что именно это за божественная способность. Когда-то этой техникой орудовал могущественный мастер из северного региона. Его сияющий меч сотрясал весь мир. Он был великим воином с невиданным талантом. Вся человеческая раса видела в нем надежду на еще одного мастера, который сможет прорваться через пределы стадии святого. К сожалению, по какой-то причине талант этого воина постепенно начал затухать. Этот мастер все реже появлялся на публике, а потому совсем затих. Но все же его великую технику эволюции тела меча демоны помнили хорошо. Она убила немало могущественных мастеров демонической расы. Еще недавно принято было думать, что со уходом того гения его техника тоже будет утеряна. Никто и представить не мог, что ей предстоит вновь объявиться. «Ты его наследник, Кун Бусина, он жив?» — дрожа всем телом криком спросил святой с головой дракона и телом змеи. Кун Бусин был тем самым прославленным воином северного региона. «Сеньор Кун живет и здравствует». Дин Хао сохранял абсолютное спокойствие. Старый мастер хоть и научил его великой технике эволюции тела меча, но в ученики не принял. Поэтому Дин Хао не мог называть его мастером. Дин Хао использовал великую технику эволюции тела меча впервые. Заполучив инструкции Кун Бусина, Дин Хао упорно тренировался и вскоре смог освоить эту технику, но до сегодняшнего дня юноше не попадалось шанса ее воспользоваться. Только что именно с ее помощью он отрезал голову демону святому. Это был большой успех. Велика техника эволюции меча давала тело, подобное мечу. Благодаря ней возрастала скорость и сила ударов. Применявший ее воин обретал немыслимый контроль над своим клинком. Дин Хао даже предполагал, что если довести культивации этого искусства до 6-го ранга, который даже сам Кун Бусин только теоретизировал, великую технику эволюции меча можно будет поставить в один ряд с поистине легендарными умениями. Ха, так этот старый ублюдок до сих пор жив, о нем уже столько лет не было никаких известий. Я думал, он уже мертв. Демон святой с головой дракона и телом змеи хмыкнул. В его глазах промелькнула холодная ненависть. Похоже, между ним и Кун Бусином все было не совсем гладко. Демон усмехнулся и сказал: «Вот и отлично, я сам его найду и своими руками заставлю за все заплатить. Отравлю этого старого ублюдка в мир иной. А силенок хватит», — усмехнулся Дин Хао. Юноша была благодарен Кун Бусину за помощь и за технику, которой тот его научил. Кроме того, старый святой был высокоуважаемым сеньором человеческой расы. Поэтому Дин Хао не мог позлить какому-то демону так о нем отзываться. «Ты столько лет прятался и не смел искать сеньора Куна, потому что боялся его. Если бы сеньор был сейчас тут, ты бы сбежал, дрожа под жилками. Замолкни, я не боюсь этого старика». Демон с головой дракона и телом змеи рассвирепел. Однако было видно, что его храбрость была напускной. «Хватит болтать, прирежем поскорее всех этих людей, чтобы они перестали мешать, и заберем подавляющую бога печать», — закричал демон святой «Красная коза». Коза попыталась напасть на прекрасную девушку в красном, но некая мощная, золотая энергия преградила демону дорогу. Любому было понятно, что причина была в подавляющей бога печати. Девушка уже начала поглощать ее, а потому божественный артефакт окружил ее защитным полем. Для демонов святых это были крайне плохие новости. «Прибейте их, скорее!» Святой золоточешуйчатый кровавый аллигатор оставил свою битву с Дин Хао. Топор в лапах демона многократно увеличился и начал напоминать целую гору. Демон ударил им по девушке в середине комнаты. Топор был ужасающе силен. Он был быстрым, как молния, но при этом рубил с такой силой, что там, где проходило его лезвие, начинало дрожать само пространство. Последний божественный храм был укреплен силой законов, так что здешнее пространство выдержало напор, но где-нибудь снаружи топор бы его просто уничтожил. В итоге топор смог пробить золотистое сияние, защищавшее девушку, и полетел прямо ей в спину. Ситуация вот-вот могла стать непоправимой, но в самый последний момент, даже не думай нападать на мисс со спины, мерзавец. Один из гигантов яростно закричал, подпрыгнул и прямо посреди воздуха призвал огромную черную черепаху. Она материализовалась на пути топора. Бум! Тот полетел назад и вернулся покрытые золотой чешуей руки святого кровавого аллигатора. Но и огромная черная черепаха разлетелась на части. Гиганта ранило еще сильнее, на нем появилась рана, полная разодранной плоти. Из-за всех своих ранений гигант уже не походил на человека. Закашлив кровью, он свалился с неба. Как-никак, святым гигант не был. У него получилось выдержать удар святого, но при этом его серьезно ранило. «Ха-ха, много ты о себе возомнил. Не смей стоять у меня на пути». Золоточешуйчатый кровавый аллигатор усмехнулся, поднял руки, собрал в них сгусток демонического ци, посмотрел с жаждой крови на гиганта и выстрелил в него. «Зе-зе-зе-зе». По небу промчался блеск меча. Сгусток ци разорвало на части. В самую последнюю секунду Дин Хао снова применил великую технику эволюции тела меча, превратился в клинок и спас гиганта. «Жалкая тварь, ты только что приблизил собственную смерть». Золоточешуйчатый кровавый аллигатор пришел в ярость. Он как молния помчался на Дин Хао. Юноша снова и снова вставлял ему палки в колеса. В какой-то момент мальчишка даже отрезал голову святому с головой дракона, хотя сам в это время продолжал сражаться с аллигатором. Для демона это был огромный позор, а потому он решил поскорее смыть его кровью. Дин Хао же, все еще пребывая в облике меча, рубанул по красной козе. Он решил ударить по демонам, которые не ждут от него атаки. Как-никак против него были святые. Великая техника эволюции тела меча была сильна, это бесспорно, и все же юноша не до конца ее освоил. Против заранее готовых к удару врагов она была не так эффективна. Поэтому юноша решил использовать время, которое мог провести в облике меча, чтобы задержать как можно больше демонов. Главное было продержаться до того момента, когда девушка закончит поглощать печать подавления бога. Тогда противостояние должно будет угомониться. Жух-жух-жух. Загорелось ослепительное лезвие, ци меча разрезало комнату на две части. Казалось, этот удар исходил от божественного оружия. Серебристая молния рассекла воздух. Меж тем второй гигант не стоял без дела и тоже бился изо всех сил. Вместе он и Дин Хао смогли на время остановить атаку четырех святых демонов. Сперва демоны так испугались великой техники трансформации тела меча, коронного приема ужасающего Кун Бусина, что решили ослабить напор. Как-никак это было поистине божественное искусство. С помощью него Кун Бусин перебил тысячи могущественных демонов. Вся демоническая раса была в ужасе от этой техники. Некоторые демоны до сих пор видели ее в кошмарах. Но с течением времени четыре святых демоны привыкли к скорости атак Дин Хао и обнаружили, что в его исполнении этому искусству было еще далеко до той силы, с которой им орудовал Кун Бусин. Демоны набрались храбрости, и ситуация стала стремительно ухудшаться. Ух! Дин Хао закашлял кровью и отлетел назад. В него прилетело сразу два удара, от святого кровавого аллигатора и от святой красной козы. Юноша не смог больше поддерживать форму меча и вернулся в человеческое обличье. На него было больно смотреть. Дин Хао был покрыт кровью с ног до головы. Юноша кое-как сгруппировался посреди воздуха и принял боевую стойку. Демоны слетались к нему как мухи к мясу. Не успел юноша приготовиться, как вдруг аллигатор и демон с головой дракона материализовались прямо перед ним. Жух! Дин Хао использовал прием из боевой части мистического боевого искусства победы, непобедимости резко исчез, а спустя секунду появился прямо перед богомолом, который сиял красным блеском. Непобедимость позволяли резко телепортироваться к противнику. Этот прием был создан для преследования убегающих врагов. Однако Дин Хао использовал его, чтобы убежать от атак кровавого аллигатора и демона с головой дракона. Эта своевременная идея спасла юноше жизнь. Золоточешуйчатый аллигатор и демон святой с телом змеи растерялись. Перед ними неожиданно засиял ослепительный блеск, а спустя секунду мальчишки просто взял и пропал. Демоны даже ничего не почувствовали, никаких волнений и энергии. Как этому парню удалось убежать? Что случилось? Меж тем стальной богомол перепугался и невольно прекратил атаку по прекрасной девушке. Дин Хао был слишком сильно ранен, чтобы атаковать еще и святого стального богомола. Юноша воспользовался небольшой передышкой, чтобы проглотить несколько пилюлей и достать ржавый меч. Битва была крайне тяжелой. Гиганты, потеряв сознание, лежали вне поля боя. Если бы не своевременная помощь Дин Хао, четыре святых демона не оставили бы отрослых южан даже тел. Но и сам юноша уже был на грани. Половина его тела была отбита, проглядывались бледные кости. Сжав зубы, Дин Хао держался из последних сил. Он больше не мог использовать великую технику трансформации тела меча, а потому применил трансформацию короля людей. В небеса взмыл божественный зверь Бифан. И все же юноша так утомился, что и в этом обличье долго не продержался, и вскоре трансформация развеялась. Враги были слишком сильны. Юноша едва ли мог победить одного святого, что и говорить о сразу четырех. Если бы Дин Хао не был сведущ во всяческих техниках уклонения и не владел некоторыми невероятно мощными умениями, он уже давно бы лежал бездыханный на земле. Четыре святых демона были поистине грозной силой. Даже будь на месте юноши святой человеческой расы, тот и то бы столько не продержался. Но другого выбора у Дин Хао, кроме как сражаться, просто не было. «Проклятие, да когда же ты умрешь, крысеныш?» Снова и снова орал кровавый аллигатор. Как безумный он кидался туда-сюда, размахивая своим топором и преследуя Дин Хао. Брызнула кровь. Лицо Дин Хао скривилось. Рука юноши упала вниз, на каменный пол. На месте плеча осталось кровавое месиво. Внутренности Дин Хао были в плачевном состоянии. Даже сила инь-ян нефрита в камне уже не помогала. На груди юноши появился глубокий порез. Демоны святые были ужасающе сильны. Они сотрясали небо и землю. Юноша как молния мелькал по комнате, уклоняясь от атак демонов. Он прекрасно понимал, что еще не время использовать ржавый меч. Пробудив силу клинка, он может и сможет обезглавить одного святого демона, но делу это особенно не поможет. Врагов было четверо. Если не получится завершить битву одним ударом, то прибегать к силе меча было глупостью. Глава 746. Подавляющая бога печать. Если Дин Хао пробудит ржавый меч, то израсходует всю свою оставшуюся энергию. Если после этого еще хоть один демон святой будет жив, он с легкостью сможет убить и самого юноша, и девушку, все еще занятую подавляющей бога печатью. Долго я так не продержусь. Дин Хао не хмурился от боли, даже когда поглощал нефриты в камне, хотя ему тогда казалось, будто его разрывают на части. Боли юноша не боялся. Проблема в том, что его тело было на пределе своих возможностей. Дин Хао был серьезно ранен и потерял много крови. Юноша понимал, что еще немного и он совсем обессилит. Меж тем в центре комнаты все так же горело красное сияние. Прекрасная девушка смирно стояла на месте. Золотистая мембрана отделяла ее от всего прочего мира. Казалось, девушка даже не знала, что вокруг нее происходит яростная битва. Помочь она никак не могла. В какой-то момент Дин Хао задумался, а не лучше ли будет просто убежать. Святые демоны были слишком заняты подавляющей бога печатью. Если он просто развернется и улетит, они навряд ли станут его преследовать. Это был наилучший выход. Но почему-то странные мысли давили на сердце Дин Хао, и он просто не мог заставить себя сбежать. Ему казалось, что если он уйдет отсюда, то потеряет нечто неимоверно важное, и будет потом всю жизнь об этом жалеть. Юноша попробовал пробудить шестицветное сияние плиты небесной сансары в своем в духовном сознании, как-никак это тоже был божественный артефакт, но, к сожалению, тот никак на это не реагировал. Сложно было даже сказать, годится ли он для битвы. Пенг, в Динхао снова попали. Умри. Святой золоточешуйчатый кровавый аллигатор был в самом настоящем бешенстве. Даже действуя вместе они, святые демоны, все никак не могли убить жалкого мальчишку. Сама мысль об этом была настолько бредовой, что демонов охватил настоящий шок. Они были рады только тому, что рядом не было свидетелей, которые могли бы рассказать о случившемся. Иначе даже убей они таки Динхао, позор от произошедшего демоны никогда не смоют. Меж тем в углу комнаты ученый в белой мантии все так же спокойно наблюдал за происходящим. Он даже не думал помогать юноше, но наоборот, начал ретироваться в сторону ближайшего туннеля. Совестная атака святых демонов походила на ужасное цунами. Демоническая ци заполонила всю комнату и окружила Динхао. Пути отхода для юноши оказались отрезаны. Сил у Динхао почти не осталось. Похоже, другого выхода нет. Юноша сжал ржавый меч и начал обращать ци небесного льда в своем нижнем дантяне. Он приготовился пробудить силу ржавого меча и нанести последний удар. Юноша заманил святых демонов как можно ближе к себе, надеясь зарубить их всех одним ударом клинка. Вероятность этого была крайне мала, но больше вариантов у Динхао не было. Ржавчина стала опадать с лезвия ржавого меча, из-под нее начала просачиваться божественная сила. Будто горный водопад, она готова была вырваться наружу, как вдруг, в самый последний момент ситуация перевернулась с ног на голову. Бум! Прогремел оглушительный, дьявольский гром. Все собравшиеся в комнате разом содрогнулись. В следующий миг нахлынула ужасная, неописуемая сила. С небес будто спустилось настоящее божество. Мощнейший ураган прошелся по комнате, и даже демоны святые почувствовали, будто над ними нависла тень смерти. Что происходит? У четырех святых демонов затрепетали сердца.